«Но что я могу поделать, Гермиона?» — воскликнул Поттер. «От меня-то уж это никак не зависит. Я не знаю что, Гарри. Пока это заметили только мы, потому что долго тебя знаем. Но что будет после того, как на это обратят внимание другие маги? Ты подумал, что они могут навоображать себе? Тебе ли не знать, как управляема и агрессивна может быть толпа? Называй все своими именами, не мы, а ты». «Как вернулась из своей академии?» — буркнул сильнейший волшебник, набычившись на слова подруги. «Я прошу тебя успокоиться, Гарри», — поддакнул Кингсли. «Я тоже по-тихому напряг ребят из невыразимцев. Поспрашивал то там, то тут. Все как один мне заявили, что подобного просто не может быть. Гарри, а о Джинни ты подумал? Уже сейчас ты внешне ее младшего брата напоминаешь, а не мужа. Как тебя только подчиненные в Аврарате слушались». Продолжала гнуть свое отличница по жизни, а им на внешний вид было плевать с астрономической башни. Вскинулся окончательно взбешенный маг. Гермиона горестно вздохнула. Рон не смотрел на Поттера, ковыряя вилкой в яблочном штруделе, который пару минут назад поставила на стол Молли, а Джинни незаметно отодвинулась от героя магической Британии на другой краешек дивана, стараясь как можно лучше слиться с окружающим фоном. «Но я ведь ничего не делал для этого. Наверняка этому есть хоть какое-то логическое объяснение», — ощерился на друзей Гарри. Мага нервировали непонятные вопросы, а поведение самых близких в мире людей доводило до полного отчаяния. «Если не верят они, то где же гарантии, что поверят остальные?» «Объяснение этому есть», — раздался со стены знакомый старческий голос. Все посмотрели на портрет великого светлого мага в недоумении, как и несколько лет назад, еще до победы, готовые внимать каждому его слову. «Директор Дамблдор, хоть вы скажите Гарри, что это неправильно. Подобного не может быть в природе. Это противоречит всем ее законам», — кинулась на амбразуру Гермиона. «Это не так, моя дорогая. Все очень даже просто, и сам Гарри это прекрасно осознает, понимает и даже знает, с чем это связано. Я ведь прав, мой мальчик», — сверкая голубыми глазами из-под очков половинок, как и при жизни, профессор обратил свой взор на ничего уже не понимающего Поттера. «Про сны, госпожу смерть он никому не рассказывал, так откуда это мог знать Дамблдор?» «Не понимаю, о чем вы говорите, директор», — отчеканил Поттер, незаметно проверяя в рукаве палочку. Он до конца не верил в то, что самые близкие люди сейчас устраивали над ним, по сути, самосуд, предпочитая доводам разума рассуждения магического портрета, в котором, к слову, даже нет души, а лишь отпечаток личности и немного магии. «А как же дары, мой мальчик? Ведь ты собрал их все вместе, если я не ошибаюсь». В кабинете повисла мертвая тишина. Все смотрели на Гарри, а он, в свою очередь, поглаживал пальцами древко бузинной палочки, появившейся в кобуре, потеснив его собственную. «Дары принадлежали моей семье. Испокон веков эти артефакты передавались в роду, так почему же я не могу ими владеть, господин директор?» — спросил в лоб старший Аврор. «Они сеют тьму в твоей душе, мой мальчик. Внешний вид – это лишь первый признак того, что ты теряешь себя. Вспомни Тома, вспомни, что с ним сделала черная магия», — начал давить добрый дедушка. «Ты разве не видишь, как тьма прорастает в твоем сознании? Должно быть, и кошмары, которые ты видел в юности, скоро возобновятся. То есть про сны директор не знает. Он опирается только на знание о дарах смерти. Он ничего не знает. Тогда зачем же им весь этот фарс?» — возликовал в мыслях герой, хотя внешне остался таким же недовольным. В его голове медленно, но верно начинала вырисовываться полная картина. Все же не за красивые глазки его когда-то назначили старшим Аврором. Теперь-то становилось понятно, откуда у этого дементора ноги растут. «Джин не говорила, что во сне у тебя на теле сами собой появляются ранения», — добавила Гермиона, а Гарри шикнул на уже сильно разозлившую его подругу. «И многие здесь смогут подтвердить, что ты разговариваешь во сне, что мистер Поттер говорит во сне», — задал вопрос Кингсли впервые за все это время. Его вопрос прозвучал так, будто он даже не сомневается, что это происходит. «Почти ничего не говорит», — тихо возразила малышка Джинни. «Вот теперь и любимый лисенок предал его», — усмехнулся сам себе Поттер. «Пару раз только он звал какую-то госпожу и...» «Не говори о том, чего не знаешь», — перебил ее Гарри, затыкая свою жену одним, горящим словно авада, взором. В один миг Гарри Поттер понял простую вещь. Они его не поймут. Ни сейчас, ни потом, ни когда-либо еще. Неважно, зачем им все это или для чего они пытаются докопаться до истины, Его слова эти люди даже слышать не захотят. Семья, маги, что прошли с ним огонь и воду, в данный момент казались чужими. Он смотрел на них и читал в их лицах ужас, всепоглощающий страх. Страх того, что то самое время может снова вернуться. Парень понимал их, наверное. Повелитель горько улыбнулся. Его, победителя Вальдемарта, того, кто всегда боролся со злом, положил всю свою жизнь на алтарь для победы, сейчас считают темным магом, тем самым злом во плоти. Сейчас его боятся те, кто никогда не должен был этого делать. Боятся. Гарри молча поднялся с дивана, обвел взглядом притихших магов и повернулся, идя к выходу из кабинета. Он верил им, доверял всю свою не такую уж долгую жизнь. 28 лет, это ведь не возраст для мага. Он не хотел так рано уходить в миры, хотя уже понял и разобрался, что к чему, слыша зов даже во время бодрствования. Но ведь ему не дадут жить спокойно. Сына вот только жалко оставлять, как объяснить, что папа все еще любит его, несмотря ни на что. Он не должен покинуть кабинет. Голос портрета был последним, что услышал Гарри, прежде чем упасть на пол, подкошенный сразу несколькими заклинаниями. Все-таки решились, промелькнула последняя мысль в угасающем сознании. Глава 4. Гарри пришел в себя от холода. Ноги одеревенели и совершенно отказывались шевелить пальцами, а рук он вообще не чувствовал. Глаза нехотя поддались, открывая размытый и непонятный, темный мир. Очков на нем не было. Пытаясь разглядеть хоть что-то, Поттер стал крутить головой в надежде понять, где он оказался. Пока было ясно только то, что он висел распятым на стене. Руки утратили чувствительность, так как были заведены наверх, а магические кандалы оказались настолько малы, что помимо течения потоков магии пережали еще и кровообращение. Мерлин Великий, они что, на младенцев рассчитаны? Отблеск факела отдавался резью в глазах и ноющей болью в голове. Видимо, Гарри еще и об каменный пол успел приложиться, когда падал. Герой магического мира зажмурился, не рискуя больше осматриваться, все равно ничего не увидит. На удивление прошедшие события он помнил очень ярко, и поэтому вопрос, как он оказался в подземелье, отпадал сам собой. О том, что он оказался ниже уровня земли, свидетельствовали холод и каменные стены, явно принадлежащие постройке замкового типа. Вряд ли кто-то стал бы заморачиваться с настолько большими плитами для облицовки обычного подвала. А если прибавить к этому то, что навстречу он приходил в Хогвартс, то можно предположить, что его даже не стали транспортировать куда-либо. Всеми этими умозаключениями Гарри пытался отвлечь себя от накатывающей истерики, которая с запозданием пыталась его накрыть, подкидывая в топку эмоций воспоминания о предательстве самых родных и близких магов. Осознание того, как сильно он ошибался, доверяя другим людям, заставляло сердце колотиться с удвоенной силой. Ужас накатывал от понимания того, что он даже отдаленно не может представить, что готовит ему его семья. А главное, за что, почему они так поступили. Вопросы проносились в голове со скоростью снитча. Мысли наталкивались друг на друга. Наверное, бывшему гриффиндорцу не помешал бы резкий оклик, вгоняющий его не раз в бешенство. «Очистите свое сознание, Поттер». Так и хотелось услышать прямо сейчас, открыть глаза и понять, что это лишь очередной урок защиты мыслей у Снипа. Но, увы и ах, все было наяву, и спрятаться от этого было невозможно. Хотя магия и не пропала полностью, Гарри чувствовал ее где-то на периферии, и помочь она ему сейчас явно не могла, хотя бы потому, что он не видел дальше собственного носа, и наличие света это никак не исправит. Ногами Поттер не доставал пола, даже сквозняка не чувствовал своими обледеневшими голыми конечностями. Мага тошнило, и если бы его не прибили к стене, точно бы шатался, как Хагрид после трех бочек самого крепкого, он явно словил сотрясение. Пытаясь реально оценить свое состояние и шансы на возможный побег, волшебник ушел в себя и не сразу заметил, что освещение в комнате прибавилось, а помещение стало наполняться людьми. Послышался командный голос Гермионы и старческое кряхтение Альбуса с портрета. Какого единорога лысого его сюда притащили? Две фигуры быстренько отделились от общей безликой для Гарри массы и, расположившись на полу, стали рисовать. Старайтесь четче прописать руны. Я все точно рассчитала. Зелье на основе соцветия папоротника, так что никаких непредвиденных последствий быть не может. Разорялась грязнокровка, командуя Роном и Джинни. Гарри узнал их по волосам, чертящими что-то на полу, судя по всему, кисточками. Что? «Что вы делаете?» – выдавил из себя мальчик, который рискует не выжить, прекрасно понимая, что Рон уж точно где-то да напортачит. «Не переживай, мальчик мой», – ответил ему портрет, который, судя по фигуре, держала в руках МакГонагалл. «Это все для твоего блага. Мы изгоним из тебя темную сущность, и ты вновь вернешься в Аврарат, будешь жить с Джинни, как ты всегда этого и хотел». От нарисованных перспектив тянуло вывернуть желудок. Все, что сейчас происходило в подземельях Хогвартса, попахивало сектантством, тем самым, о котором когда-то давно судачили порядочные домохозяйки во главе с Петунией Дурсли в Литтл-Уиндинге. Ужасаясь, как же так, такие молодые люди, и петухов по кладбищам режут, принося в жертву непонятно кому и непонятно зачем. В данной ситуации Гарри почему-то оказался тем самым жертвенным петухом, а точнее, бараном или, как сказал тогда Снейп из воспоминаний, свиньей на убой. Да, все-таки навязанная ему с детства участь добралась до него, не через Волдеморта, так через друзей. Дамблдор воистину великий волшебник и манипулятор. Пока Поттер впал в очередное мысленное забытье, Шиклболт отцепил его от стены и перенес в центр нарисованной зельем пиктограммы. Уизли тут же замкнули круг и встали каждый на свой сегмент, стараясь даже не дышать на произведенные ими художества. Кингсли, Гринджер и МакГонагалл заняли причитавшиеся им места. Каждый из них выучил нужные ему Катрен заклинания, составленного вездесущей Гермионой, и знали примерно, что от них требуется. На бумаге все выглядело довольно-таки просто и безобидно. Излишки магии победителя Волдеморта планировалось изгнать из тела Поттера и запечатать в пиктограмме, а потом просто не дать восстановиться резерву обратно, связав с участниками таким образом, чтобы они все делили это тяжкое бремя между собой. Именно изгнать требовалось для того, чтобы прогнать энергию через Хогвартс и таким способом очистить от тьмы, потому что замок, воспитавший столько великих и добрых волшебников, сам уже почти стал оплотом света, по словам самого Светлого, но, к сожалению, нарисованного мага. Нужно отметить, что магия, как учили когда-то древние, не появляется из ниоткуда, рождаясь из источника. Волшебники же лишь имеют предрасположенность проводить ее в реальный мир. И Мордрид знает, в какое ужасное существо объединились три древних подарка смерти, захватив тело национального героя. План был прост как перечное зелье, и казалось, что все должно пройти гладенько, да вот только не зря же маглы говорят, что когда кажется, креститься нужно. Уж неизвестно, что пошло не так, то ли не тот ритуал изгнания демонов, переписанный из замшелого трактата Святой Инквизиции и адаптированный под необходимые параметры, то ли детишки предателей крови что-то намудрили с рисунком, а может и все вместе взятое. Но стоило лишь первым словам изгнания сорваться с языка маглорожденной ведьмы, как Поттера выгнуло дугой и подняло в воздух потоками в момент забурлившей магии, хотя, по прогнозам светлейшего Дамблдора, тот должен был просто заснуть. Он кричал так сильно и так отчаянно, словно его раздирали на куски, поджаривали в адском пламени и пытали Круциатусом одновременно. Из зеленых глаз струились потоки слез, а конечности дергались в таких конвульсиях, что участникам ритуала слышался треск ломающихся костей. Гринджер замолкла на полуслове, смотря на бьющегося в невидимых путах бывшего друга. Книга с текстом заклинания выпала из ослабевших рук, но девушка не стремилась ее поднять. «Не смей прерывать ритуал», — рявкнул с портрета почивший директор. Его глаза даже на полотне лихорадочно горели голубыми огоньками, а борода развивалась от невидимого ветра. Это отрезвило Гермиону. Оперативно взяв себя в руки, она подняла книгу и продолжила читать заклинание. Гарри уже не кричал, он хрипел, раздирая скрюченными пальцами на себе рубашку, пытаясь добраться до груди, чтобы убрать то, что горело так нестерпимо. Все его лицо было перемазано в собственной крови, которая бежала из носа и глаз, а ноги безжизненно повисли в воздухе. Зрелище было ужасающим, но ни один заговорщик не дрогнул и не ушел со своего сегмента в пиктограмме. Магия, которая, по идее, должна была насыщать нарисованную ловушку, не спешила это делать, собираясь в огромную светящуюся сферу над головой Поттера. Она росла, как воздушный шар, вбирая в себя все больше ограниченного пространства, будто большой смерч засасывала в невидимую воронку все, что маги не успели убрать. Молодого человека она тоже поглотила. С легким щелчком он полностью скрылся в сияющей сфере. Стоило измученному телу оказаться в магических потоках, как оно тут же расслабилось, сломанной куклой повисая в самом центре. «Центримисце ет ефуге, инвацатана бессанцте ет терребили на мине», куем инферит ремунт, суи вертутис цейлорум ед патистатис ед доминатионис субитстеи сунт, куем черубим ед серапхим индифиссис вацибус лаудант, децентис, лучшая ученица Хогвартса за неизвестно сколько десятилетий дочитывала последние строки, надрывая голосовые связки в попытке перекричать ревущие потоки магии. Остальные участники старательно давили на взбесившуюся магию своей силой, которая не особо помогала. «Ценюро, рекуира ед сигиллум вабис!» Прокричали они все хором, делая последние усилия и завершая заклинание. Все стихло. Сфера магии все так же продолжала висеть в воздухе, раздувшись до огромных размеров и переливаясь золотыми бликами. Безвольное тело Гарри Поттера продолжало парить, не подавая признаков жизни, в центре этого шара. Ну, вот и все. Осталось ее только перераспределить, и дело сделано. Счастливо воскликнула Гермиона, утирая трудовой пот ладонью и откидывая каштановые локоны за спину. Грязнокровка сделала шаг к сосредоточению магии, стараясь прикоснуться рукой к этому чуду. Когда еще удастся потрогать магию на ощупь, она уже не услышала предупреждающего возгласа Минервы, не увидела моментально открывшихся авадовых глаз. Стоило лишь ее руке пройти сквозь магическое полотно, как оно исчезло, захлопнулось, словно старые ставни от сквозняка, унося с собой покалеченного юношу и часть грязнокровной конечности. Подземелье сотряс крик девушки, которая лишилась правой руки. Один день у Ника Фьюри не задался с самого утра. Старк намутил очередную головную боль, совершенно отказываясь нормально сотрудничать. Так ладно бы, если просто что-то изобрел, так нет же. Великий гений не только намудрил с новыми протоколами, так еще и в стотысячный раз обновил системы защиты своего ИИ, чем создал проблемы не только для главы организации, но и для целого отдела программистов. Да, возможно, Фьюри слишком параноид, но все же не так давно пришлось спасать бедный Нью-Йорк от вторжения чокнутого изобретения, из-за которого, нужно сказать, и происходило большинство нынешних неприятностей у главы секретной организации. Отказ всех мстителей от подписания договора и чуть ли не война с Аан лишь закалили и сплотили команду, как бы странно это ни звучало. Неизвестно как, но железному человеку удалось не только сохранить мстителей, но и перевести их чуть ли не в полную автономию от большинства государственных программ. Это больше всего доставляло Фьюри проблем, ведь теперь команда мстителей была лишь союзником, а никак не подконтрольной и уж тем более никаким образом неуправляемой организацией. Старк отмазывался от прессинга властей просто с феноменальной легкостью, выходя всеми обожаемым героем чуть ли не с каждого мероприятия, будь то банкет в честь супергероев или же судебный процесс с ними же. Ладно бы сам отмазывался, так он же каждого убогого к себе под крылышко тянет, а разбираться со озверевшими бюрократами приходится ему, Нику Фьюри, как будто делать ему больше нечего. Хотя, если говорить откровенно, то в данный момент дел действительно не было никаких. Злодей, не иначе как спинным мозгом почувствовав гнев бывшего шпиона, затаились. А те, что все же появлялись, успешно были отловлены мстителями и сданы на попечение властям. Сотрудники щита, последовав примеру всех масштабных гадов и видя отнюдь нерадужное настроение своего начальника, старались слиться со стенами в коридорах и вообще обходить опасный кабинет стороной. В общем, Николас Джозеф Фьюри пребывал в состоянии полного раздражения. Его деятельная натура не могла смириться с видимым бездействием, и он уже дошел до той стадии, когда, в какой-то мере, начал понимать Старка с его Альтроном, а создание собственного злодея стало казаться не такой уж паршивой идеей. Но, как было сказано в одном неоднозначном произведении, будьте осторожны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться. Мистер Фьюри, над Нью-Йорком зафиксирован неопознанный импульс, похожий на разрыв пространства. Вскочивший со своего места начальник правительственной военной организации уже спешил к квинджетам, отдавая приказы вмиг оживившимся агентам. В это же время в центре Нью-Йорка происходило именно то, что так страстно ждал глава щита. На пересечении Парк-авеню и 59-й краткой Восточной, прямо на перекрестке, в тот момент, когда светофор мигнул своим красным глазом, небо разрезала яркая вспышка молнии. Она ударила в самый центр дороги, заставляя водителей автомобилей резко вдавить педали тормоза в пол, стараясь избежать столкновения с удивительным явлением. Электрический разряд непрекращающимся потоком бил из светлой лазури. Казалось, что небо и землю связали неразрывным канатом. Приборы вокруг молнии сходили с ума, начиная искриться и вскоре взрываться. Телефоны обжигали руки любопытным зевакам. Машины дымились. В зданиях, находящихся поблизости, повыбивала пробки. Встревоженные жители Нью-Йорка, наученные горьким опытом различных нападений, начали в спешке покидать аномальную зону. Вдалеке уже слышались сирены патрульных машин, когда с оглушительным треском электрический канат лопнул, так внезапно, словно туго натянутую резинку перерезали у основания. Не переставая потрескивать, она сократилась, образуя эллипс, который завис, не касаясь поверхности Земли. Если молния была ослепительно белая и яркая, то сфера уже не резала глаза наблюдателей, давая рассмотреть за золотыми переливами темное пятно. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно оцепили перекресток, выводя пострадавших от столкновений гражданских из зоны риска. Никто не рискнул подойти к неизвестной материи близко, ожидая прибытия специальных структур. Сфера уже не искрила мелкими молниями, а электроника вокруг нее не стремилась взорваться, что несколько приободрило копов, и они сузили круг оцепления, но все равно продолжали держать неизвестный объект под прицелом. Когда Ник увидел это, он сразу понял, что эту вещицу он Старку точно не отдаст. Удивительная эллипсоидная сфера, похожая на кокон, явно содержала что-то внеземное. Она была как яйцо, а ведь известно, что из любого яйца со временем появляется новая жизнь, если его в свое время не проглотит змея. Фьюри не относил себя к этим чешуйчатым присмыкающимся, но и терять бдительность не было его привычкой, потому что не только цыплята появляются из скорлупы, первый чужой тоже из нее вылез. Оцепите нашими агентами местность. Все записи с камер изъять, ничего не должно просочиться в интернет, отдавал распоряжение агентам директор. Что дало первичное обследование? Сэр, неизвестная материя имеет энергетическую структуру, достаточно тонкая, пропускает воздух. Есть большая вероятность того, что это всего лишь кокон, что-то наподобие криокамеры. Сканирование показало, что внутри находится живое существо, предположительно, человек, отрапортовал агент Блейк, один из ведущих ученых щита. Сколько еще она будет в подобном состоянии? Можно ли ее транспортировать? Сразу же перешел к насущной теме бывший сотрудник ЦРУ. Скорее всего, сфера скоро истончится настолько, что со временем или исчезнет совсем, или покроется льдом и ее будет возможно разбить. Мы фиксируем постепенное снижение теплового фона. Также приборы все точнее сканируют объект внутри нее, что подтверждает первую теорию. Ученый перевел дух и сглотнул. Последние данные, которые он собирался сообщить, могли изменить все. Это еще не все, сэр. Докладывайте, агент Блейк, нам не нужно повторное инопланетное вторжение, ухмыльнулся Фьюри. Эта сфера, материя, агент вновь перевел дух. Она почти на 70% схожа с энергией, которой управлял пришелец из Асгарда. Что? Взревел в момент взбешенный директор. Повтори. Эта материя на 70% схожа с магией бога Локи, сухо отчеканил агент. Бывший офицер армии США никак не мог забыть и признать, что против бога и его магии самые лучшие агенты щита ничего не смогли сделать. Все их оружие, которое по праву считалось сильнейшим, не стоило и ломаного гроша. Им совершенно нечем было защищаться, нечего противопоставить сущности, для которой все живое в этом мире – лишь жалкие насекомые. Фьюри с ужасом почувствовал, как по его спине пробежала холодная дрожь, а руки разом вспотели. Мужчина тут же спрятал их в карманы, никто не должен узнать о том, насколько он, Николас Фьюри, опасается этой неизвестной для него силы. Готовьте транспорт для перевозки. Код 084, степень опасности красная. Все данные о сегодняшней операции должны быть удалены. Уровень доступа 10, рубил жестким голосом главный агент. Сэр, нужно еще время. Нет никаких гарантий, что, разрушившись в дороге, выпущенная энергия не приведет к всплеску. Известно, что при появлении этот элемент вызвал массовые поломки в технике, мы еще не провели хотя бы минимум исследований. Фьюри сгреб хлипкого по сравнению с ним Феликса Блейка за лямку бронежилета и чуть тряхнул, посмотрев на мужчину единственным глазом. Я сказал подготовить транспорт для перевозки особо опасного объекта. Как поняли, агент Блейк, перебил ученого чернокожий военный. Агент вздрогнул. Так точно, директор, прошелестел мужчина в ответ и поторопился оставить взведенного, словно курок пистолета, главу организации. Агент Блейк, окликнул удаляющегося агента Николас. Пусть подготовит чулан для нашего дорогого гостя. Есть, сэр. За эти несколько часов, что кокон провел на Нью-Йоркском перекрестке, материя истончилась настолько, что через нее стал виден человеческий силуэт. Странная энергия не пропускала через себя ничего, никак не реагировала на тычки или любое другое взаимодействие, будь то снаряд или прикосновение, поэтому у сотрудников щита не возникло никаких проблем просто задвинуть сферу в фургон грузовика. Фьюри сам контролировал ее транспортировку, находясь на почтительном расстоянии, страхуясь насчет неожиданных реакций, которых так и не случилось. Кокон из магии собирались перевести на одну из секретных баз, место, где после нашествия Читаури организовали одну из лабораторий по исследованию темной энергии, так называемый чулан, куда прятали все до востребования. Ученая группа продолжала фиксировать падение температуры от кокона, также со временем появились звуки сердцебиения и шумного дыхания, которые засекли чувствительные датчики. Когда открыли фургон, слабого золотого света, которое излучала сфера, уже не было, как и ее самой. Зато под металлической сеткой, которой фиксировали необычную вещь при погрузке, лежал юноша. Руки и ноги его были в массивных железных кандалах, но цепи были оборваны. Обыкновенные черные брюки и грязная, порванная рубашка, вот и вся одежда. Обуви на человеке не было. Бледнокожий, худой и черноволосый, под носом и на щеках видны дорожки запекшейся крови, мальчишка выглядел лет на 16. Самый обычный человек, самый простой гражданский, если не считать его появления и отрубленной женской руки, которая валялась неподалеку от бессознательного паренька. «Он спит», — отрапортовал один из команды ученых, замеряя пульс у мальчика. «Поместите объект на 7-й уровень, первичные анализы взять, пока он без сознания, результаты мне на стол, охране в случае агрессивной реакции использовать транквилизаторы», отдавал распоряжение директор, сложив руки на груди. «Мальчик, всего лишь ребенок», метались мысли в его голове. «Какие же еще формы примет зло?» На мгновение одноглазый человек зажмурился, прикусив костяшки. Он испытывал иррациональный страх, как и все живое, перед чем-то новым. Это только глупцы не боятся, смело идя вперед, к неизвестности, без плана и подстраховки. Кем-кем, а глупцом Фьюри себя не считал. Объект М1, который живет в чулане, проворковал Николас Фьюри, провожая взглядом билет в новое будущее. Мужского пола, предположительный возраст 15-20 лет, точнее определить не удалось. Все процессы в организме замедлены настолько, что невозможно представить даже условно. На ускоренную регенерацию верхних тканей и внутренних органов это никак не повлияло. Не реагирует на человеческую речь. Развитие пребывает на уровне высших зверей, плацентарных, поведение, как и большинство инстинктов, склоняется к хищным, склонен к агрессивному поведению. Резкие выбросы гормонов приводят объект в состояние аффекта, при котором происходит всплеск энергии, так называемой магии. Каким образом М1 ее вырабатывает, неизвестно. Обучение невозможно. Способен улавливать эхолокационные сигналы. Издает шипящие звуки. Подобными докладами стол Ника Фьюри был уже завален до отказа. М1 был агрессивен, неуправляем, чертовски силен и ядовит, в прямом смысле этого слова. В первые дни от его укусов скончалось около 10 человек, которые имели глупость работать с опасным объектом без должной защиты, это ладно, но были настолько самоуверены, что дали себя ранить. Он шипел и кидался на персонал, не ел и не пил, если в еду была подмешана хоть одна добавка, что только доставляло хлопот ученым, которые не могли проводить свои исследования, если он был в сознании. Транквилизаторы помогали только поначалу, с каждым разом срок сна сокращался, приходилось все чаще вводить новые препараты. Метаболизм у этого существа был просто бешеный, казалось, ничто не могло усмирить его, пока однажды, защищаясь, М1 не получил довольно сильные повреждения. Все время, которое его организм тратил на восстановление, выбросов энергии не было, даже удалось скормить несколько сильнодействующих успокоительных и спокойно взять образцы. Существо никак не реагировало, словно впало в некоторое подобие анабиоза. Подобное состояние можно было сравнить со спячкой некоторых видов животных, только не такое глубокое. А еще М1 шипел, постоянно, переходил на свист, менял тональность, громкость, порой проскальзывало даже сиплое фырчание, переходящее в глухой утробный вой. Тупик, в котором оказались ученые из-за состояния своего подопечного, сменился резким прорывом довольно неожиданно, и на стол Фьюри лег совершенно новый отчет, который заставил его отныне обратить еще более пристальное внимание на М1. «Сэр, обнаружено сходство звуковых волн, издаваемых объектом», — отчитывался мистер Блейк в одно не особо приятное утро. И, — поторопил его глава счета, — «полное совпадение с шипением змей, точнее можно будет сказать только после проведения констатирующего эксперимента. У змей нет голосовых связок, в отличие от М1», — закончил ученый, открывая описание предстоящего опыта с живыми представителями разных видов чешуйчатых. «Не маленькие уж, не ядовитая гадюка, не гигантская, специально отловленная анаконда не только не напали на М1, но и, казалось, говорили с ним. Кобра и черная мамба, выпущенные в комнату для чистоты опыта, также ничего не предприняли, даже в отношении друг друга, хотя, как известно, эти змеи – каннибалы. Пока длился эксперимент, а возбужденные умы человечества носились вокруг приборов и датчиков, рептилии обвивали объект, ласкали его своими холодными телами, издавая шипящие звуки, терлись об него. Затем создали живой кокон, в котором спрятали сжавшегося в позу эмбриона человека. Зоологи, пытавшиеся вынести змей из помещения, получили ужасные травмы и сотни укусов. Почти все из них скончались. Змей перестреляли. На объекте М1 не было ни одного ранения, нанесенного ползучими гадами. Фьюри уже сожалел, что согласился выслушать теорию Нортона Долгера. Специалист по другим измерениям получил одобрение коллег именно после появления в их мире скандинавских божеств. И теперь так же, как и все в чулане, работал с объектом М1. Николас потер переносицу. Ученый вещал полный бред, на нетривиальный взгляд директора, но вполне возможный, если рассматривать все, что произошло, лишь с одной точки зрения. Он может говорить со змеями, и они ему подчиняются, честил Нортон, ученый, которого наконец услышали. Скорее всего, М1 и сам может стать змеем, так как некоторые органы имеют схожие строения, чего в природе человека невозможно. Кровь этого существа ядовита, так же как и его слюна, и любая другая жидкость в организме, ведь люди, которых он ранил в первый день, скончались от яда, хотя не все были покусаны. Еще до появления божества Нортон точно знал и верил. Когда же на землю спустились Тор и Локи, его теория о существовании Гаити подтвердилась. Есть же Эсгард, описанный у скандинавов, почему бы не быть и этому измерению. В щит Нортон Долгер попал именно за свои научные труды о существовании недоступных для человека измерений. Агент Долгер, мы с вами разумные люди, а главное, ученые. То, о чем вы говорите, вымысел, припечатал Блейк. Он всем своим существом презирал и не терпел этого человека за его чрезмерный, а порой и неоправданный фанатизм. Доктор Блейк, если существуют боги, почему бы не быть и демоном? Задал свой главный аргумент ученый. Ведь такое возможно. Как Локи призвал Читаури, почему человек не смог бы призвать демона? В демонологии известен только одно существо, принимающее вид змей. Первоначально при вызове оно предстает в виде гадюки, а ее яд смертелен. Но также может быть и человеком. Демон Батис. Вот кем может быть объект. Долгер трясся, лихорадочно выкладывая на стол исписанные от руки бумажки, листал какие-то старые даже на вид книги, пододвигая все это ближе к Фьюри. От него разило потом, а глаза лихорадочно блестели, то и дело перескакивая по лицу начальника, ища там одобрение. «Достаточно, агент Долгер», — спокойно сказал Фьюри и вышел из кабинета фанатика, поманив за собой Блейка. «Сэр, агент Долгер», — хотел уже начать Феликс, как только они скрылись в противоположном от кабинета коридоре. «Будет отстранен от объекта М1 и переведен в лабораторию в Мичигане. Надеюсь, на этом разговор исчерпан, агент Блейк», — перебил ученого Ник. «Конечно, сэр», — улыбнулся сам себе главный в лаборатории. «Данные, полученные во время вызванного травмами анабиоза, просто бесценны». Не унимался Феликс, демонстрируя на презентации диаграммы измерений. В сравнении с обычным человеком его процессы полностью заморожены. Клетки зациклены не на размножение, что только подтверждается полностью неактивными сперматозоидами, а на бессмертие, поэтому объект М1 впал в состояние, близкое к коматозному. Его клетки не воспроизводят себе подобные, а воссоздают то, что было до этого. В зале поднялся шум, ученые строчили в планшетах, а Ник Фьюри внимательно слушал, закрыв глаза, еле слышно постукивая по полу каблуком начищенного ботинка. Теория о том, что подобное поведение клеток зависит от внешних условий, благоприятные они или нет, была полностью опровергнута М1. Проведя несколько опытов с энергетическими дозиметрами и тепловизорами, мы выявили, что именно так называемая магия помогает этому существу в процессе лечения. Еще не выяснено, как она это делает и откуда объект берет ее или же производит самостоятельно, но точно сказать можно уже сейчас. М1 бессмертен. Он – самое уникальное существо, которое доводилось изучать человечеству. И если нам удастся разгадать его магию, мы сможем совершить прорыв в каждой сфере науки, начиная от медицины и заканчивая технологическим прогрессом и вооружением. Блейк перевел дух. То, что наконец-то удалось систематизировать, просто срывало крышу и отключало напрочь все тормоза. Хотелось бросить все и докопаться до истины, невзирая ни на что. М1 стал для него священным граалем, философским камнем, его собственным Эльдорадо. То есть если ему оторвать руку, она вырастет вновь, а если открутить голову, прирастет снова. «Я правильно вас понял, доктор Блейк», — уточнил Фьюри, приоткрывая единственный глаз. Доктор подавился своими мыслями. «Да, сэр, вероятность подобного исхода равна примерно 80%. Замечательно. Подготовьте рогатку. Пора М1 приоткрыть для нас свои тайны». После того, что Ник услышал от Блейка, все его эмоции и барьеры, воздвигнутые моралью, исчезли без следа. М1 перестал быть для него живым и одушевленным существом, хотя и раньше не воспринимался директором в таком образе. Но отныне это человекообразное стало для главного шпиона ключом. Золотым ключом, который откроет маленькую неприметную дверку в огромный мир новых возможностей, где он, Николас Фьюри, не будет страшиться и опасаться, а будет также все знать и предвидеть, как и было раньше, до появления всей этой магии. Примечание к части. Примерный перевод. «Трепещи и беги, когда призываем мы святое и страшное имя, от коего отца дрогается, коему силы, державы и власти небесные смиренно поклоняются, коему херувимы и серафимы непрестанно славу воспевают, взывая, заклинаю и запечатываю тебя». 1. Во многих государствах древности раньше отрубали разные части тела за воровство. Чаще всего это была правая рука. Имеется в виду чужой, инопланетный монстр из одноименной серии фильмов. Многие имена агентов, как некоторые названия баз, взяты с сайта фандома https://www.fandom.com/explorer/usilan.ru. Также я не сильно шарю в марвеловских примочках. Если будут уж совсем откровенные ляпы, сообщите о них, пожалуйста. https://www.fandom.com/111,798,271,652,810. Подборка иллюстраций к фанфику. Глава 5. Он пришел в себя в странном помещении, лежа на непонятной мягкой поверхности. Рядом находились белые существа. Они делали больно и были слабы. Почти каждое из этих существ воняло страхом и радостью. Белые, как он их называл про себя, приходили часто. После того, как он показал, кто главный и прибил нескольких самых слабых особей, они стали приводить с собой других. Те, другие, были посильнее, но боялись его больше, чем белые, и не восхищались им, не признавали его силу и били в ответ тяжелыми палками. Только со временем ему удалось узнать, что в этом месте, в котором его держали белые, был свой вожак. Невысокий, одноглазый и черный, он тоже боялся. Но если белые боялись с радостью, другие просто опасались, то этот черный боялся и злился. Вожак знал, что он узник, сильнее, признавал его власть над самим собой, но все равно скалил зубы, пока другие держали, а белые протыкали непонятными железками. Как вообще оказался здесь, он не задумывался. Да, в принципе, и думать было не о чем. В голове постоянно плыл туман, он не помнил ничего и никого, казалось, что жизнь началась здесь, а до этого ее не существовало. Постепенно, не сразу, а урывками, возвращались образы. Они были неясными и появлялись, только спровоцированные чем-то. Так, например, он точно понял, что находится в чулане. После того, как впервые услышал это слово, в голове вспыхнуло ощущение скованности. Постепенно откуда-то пришло знание, что красный цвет значит больно, а если пища пахнет так же, как и белые, значит, потом тоже будет больно. Как появлялись эти знания, он не знал. Белые часто издавали какие-то звуки, некоторые из них после приносили ему боль. Он научился улавливать эти слова и заранее готовился, распределял силы по телу так, чтобы получить как можно меньше боли. Он начал жить, не задаваясь вопросами, что, как, откуда, почему и за что. Звуков, издаваемых белыми, Он не понимал, со временем научился улавливать лишь интонации и различать запахи, но этого становилось недостаточно. Смириться с тем положением, в котором он оказался, не давали гордости и убеждения, неизвестно откуда, что так нельзя. Белые, конечно, не причиняли много боли, но были досадной помехой, раздражали. Другие, злили. Черный вызывал желание разорвать в клочья. Но пока что это было невозможно, у черного были свои, белые и другие, а он был один. Однажды произошло то, что помогло ему разобраться. Белые принесли змей. То, что эти существа назывались змеями, он понял сразу и почувствовал кое-что еще. Змеи были его свои. Они признали его сразу же. Стоило ему только заговорить, как они поняли и отозвались. «Стоять!» — приказал он, когда чешуйчатые тела оказались на его территории. «Ты говоришь», — ответила ему небольшая темная змейка. «Говорю, а ты понимаешь?» «Белые не понимают», — рубанул он, так и не пропуская их дальше. «Люди не понимают. Они глупые. Не слышат», — подключилась самая маленькая из змей. «Делают больно. Это другие. Главный, черный», — сообщал он своим гостям. «Все это люди. Люди всегда больно. Не понимают. Злятся. Нападают. Шумят», — добавила последняя змея. «Питон», — вспыхнула в голове. «Я сильнее. Не подчиняются. Их много. Падальщики. Нападают стаи. Добивают. Проглатывают», — говорил Питон, когда белые люди впустили на его территорию еще двух змей. «Ты тоже человек, но понимаешь, говоришь, и ты свой», — дополнила первая говорящая из змей. После этих слов он позволил им подползти ближе. Они назвали его человеком, таким же, как и белые, и другие, и черный, но приняли за своего. Он свой. Они обвились вокруг него, словно живой кокон, свернувшись в клубок, чтобы свои укрыли его полностью. Он на мгновение почувствовал, как будто с ним такое уже случалось. Обволакивающие, скользящие змеи, только золотые, также ласкали его тело когда-то давно. «Пахнешь детенышем, самец, сильный, люди сажают в клетку, кормят, забываешь гнездо, забирают часть тебя», наперебой шептали змеи, заслоняя собой, пряча, уничтожают, убивают, детеныши пропадают, ты понимаешь, ты знаешь, ты свой, слушай, слушай, запоминай, ищи своих. Неясный хоровод шипения начал сливаться в один, погружая в сон, убаюкивая мнимым спокойствием и безопасностью. «Мой скользкий друг, убей, убей их всех!» Голос, появившийся словно из ниоткуда, затмевал собой все остальное. Этот голос, он помнил его, а еще помнил, что это был чужой, враг, и он убил его. Это знание было столь кристально четко и ясно, что не возникло даже никаких сомнений. Этот голос был как крючок, который зацепил что-то в его памяти. Распахнув глаза, находясь все так же в коконе из змей, он увидел в отражении воды под собой человека. Это был детеныш, чумазый и растрепанный, ни белый и ни другой. Он держал в руке блестящую железку, меч, всплыло в сознании, и тоже сосредоточенно смотрел в отражение. Заглянуть дальше в отражение так и не удалось. Белые напали, другие тоже напали. Они убили змей, всех. Он снова остался один. После того, как он смог пообщаться со змеями, все, что происходило вокруг него, стало, с одной стороны, проще, с другой же, еще сложнее. Черный все чаще стал приходить к нему, наблюдая издалека, как по приказу другие нападали и загоняли его в угол, добивая. Со временем они выработали хорошую тактику. Сначала издалека расстреливали его странными тонкими трубочками, после которых хотелось спать, затем ограничивали пространство для маневров, загоняли в угол, стараясь не дать вырваться. Затем фиксировали, и один из белых прокалывал ему кожу предметом, похожим на большую занозу. Обычно ничего не происходило, но однажды он перестал чувствовать свои руки и ноги, не мог ими пошевелить, хотя все видел и слышал. Тогда он почувствовал на мгновение, что беззащитен, но сила в момент напомнила о себе, затапливая его территорию, сминая белых и других, выкидывая их, буквально продавливая сквозь стены клетки, как назвали это помещение рептилии. После этого случая он перестал щадить людей. Если они смогли заставить его почувствовать страх, пусть на мгновение, но это произошло, так где уверенность в том, что они не смогут еще раз провернуть что-то подобное? Он стал биться в полную силу, сражаться и целенаправленно убивать. Иногда в мыслях вспыхивали размытые картины темных коридоров и тел, бьющихся в агонии, или истекающих кровью, горящих заживо. В такие моменты он чувствовал почему-то омерзение, а после видений наваливались усталость и апатия, как будто он боролся с чем-то невидимым. Сила после этого успокаивалась, словно море после шторма. Если честно, он не понимал, что такое море, но подобные обрывки часто мелькали в сознании. Белые и другие быстро вычислили его слабости, стали специально доводить до такого состояния, чтобы после, беспрепятственно стянув руки и ноги ремнями, колоть и вливать в него разные неприятные жидкости. Вожак следил за этими всплесками очень тщательно. Даже если его было не видно, запах сдавал с потрохами. Среди белых он научился выделять одного, который приходил чаще остальных и много беседовал с главным. Главный называл его Блейк, а он, пленник то есть, почему-то отчаянно хотел внести этого белого в список своих. Часто ему казалось, что при очередном окрике Блейк тот повернется, и среди белого цвета мелькнет черная прядь волос, а из-под маски раздастся лающий смех. В голове часто слышался лай, но только принадлежащий этому белому ассоциировался со своим. Он не понимал ни того, что всплывало в его сознании, ни того, что происходило вокруг него. Но, как выяснилось позже, то было лишь начало. Спокойное и относительно светлое начало. Все началось с того, что когда его в очередной раз загнали в угол и что-то вонзилось в предплечье, конечности, как обычно, не отказали, и все другие покинули его территорию. А вскоре ему стало очень хорошо. Хотелось смеяться и тереться о все поверхности, что он и делал, пока просто не уснул. Пробуждение было болезненным, голова кружилась и очень сильно хотелось пить, но пошевелиться не получалось. Он сидел на чем-то твердом в незнакомой комнате и был связан по рукам и ногам. Попробовав вырваться, он получил сильную пощечину, отчего его голова мотнулась в сторону и стукнулась о железную стену с другой стороны. Проморгавшись от крови, которая моментально выступила из рассеченной брови, он встряхнулся и только тогда заметил его, вожака, черного, и все понял. Он был на его территории, а это значит поединок и смерть слабейшего. Вот почему главный ограничил его, чтобы он не смог убить. Отродье, пробасил одноглазый, поднимая лицо за отросшие вихры. Сначала он не понял, что значит это слово, но со временем главный начал повторять его все чаще и чаще, и чаще. И что-то в памяти отзывалось на сочетание этих звуков. Перед глазами вставала худая темноволосая женщина, она открывала рот, как будто говорила, но он слышал только одно – отродье. Наверное, так его звали, решил он для себя и стал реагировать на это, ведь теперь от него это требовалось. Все изменилось. Теперь другие почти не появлялись в поле его зрения, пока он бодрствовал или был относительно свободен. Передвигаться свободно мешали ремни, стреноживающие ноги с руками таким образом, что распрямиться в полный рост было невозможно. Они ужасно натирали кожу, и руки постоянно кровили и распухли, но никто на это не обращал внимания. Ему стали постоянно что-то колоть, отчего было хорошо и иногда смешно. Весь мир казался разноцветным, кружился, и слышались разные непонятные звуки. После таких уколов сила, которая боролась с отравой, засыпала, и разбудить ее с каждым разом становилось все труднее, а контролировать – сложнее. Он стал слабеть. Белые это быстро поняли. Они стали проводить разные испытания, запирая его в комнате, в которой каждый раз пахло по-разному. От некоторых запахов начинали слезиться глаза, от некоторых болело в груди, и он буквально выплевывал свои легкие, заходясь хриплым кашлем и харкая кровью, пока не проваливался в спасительную тьму. Иногда от странного воздуха он начинал видеть силуэты, и ему казалось, что кто-то зовет его, трогает, кричит. Но стоило ему прийти в себя, как все прекращалось, и все начиналось по новой. После воняющей комнаты, как он называл ее, он всегда приходил в себя или на столе, мучаясь от боли, пока белые что-то исследовали на его теле. После этого он всегда снова засыпал, или на территории вожака. Вырваться никогда не получалось ни от тех, ни от черного, сил не было не то чтобы что-то сделать, а даже просто скулить. Скоро он усвоил правило: если ты на столе, лежи и, может быть, снова уснешь, не будет боли, а если ты на территории, беги, иначе черный сделает больно. Черный всегда от него что-то хотел, произносил какие-то непонятные звуки, кричал и бил. Он никогда не кормил его, отродье то есть, и утихомирить его мог только свой Блейк. Когда же сила просыпалась в его присутствии, он радовался и как будто впитывал ее в себя, наслаждаясь. Когда она просыпалась, белые сразу же звали главного, когда бы это ни происходило, где бы он ни находился и что бы с ним ни делали до этого. Черный всегда приходил. смотрел своим единственным глазом на него и произносил звуки, которые он запомнил наизусть. «Хорошо, отродье, давай свою магию». Тогда он вывел для себя еще одно правило – нельзя использовать силу. Черный называл ее магией и хотел, чтобы он отдал ее, судя по тому, какие интонации он использовал и как от него несло восторгом в такие моменты. Отныне, как только в нем, в отродье, просыпалась сила, его магия, он старался всеми силами не дать ей выйти наружу, не давал влиять на белых, отклонять тумаки, усыплять других, и не давал лечить себя. Это было больно, сила противилась, но он держался сам и сковывал ее, чтобы ни один из этих людей не получил того, чего желает. Первый же такой блок стоил ему несращенных заново ребер и временной глухоты, что очень встревожило белых и повергло в бешенство вожака. Одноглазый рвал и метал, стоя в стороне, не шевелясь, но отродье чувствовал, как тот бесится, и это было лучшей наградой. После того, как он начал напрягаться для сдерживания силы, это было похоже на задержку дыхания, он стал чаще уставать. Боль присутствовала постоянно, не давая нормально спать. Бодрствовать постоянно он не мог, поэтому часто проваливался в полудрему, из которой его выдергивала сила, пытавшаяся пробиться вовне. Отродье стал слабеть еще больше. Отраву, которую ему перестали колоть после первого блока, теперь пытались подсунуть в еде. Отродье перестал есть. Он видел, Черный был недоволен, и понимал, что скоро все снова изменится, и не ошибся. В один из дней его сдернули прямо со стола, куда поместили после того, как он в очередной раз отказался есть. Белые бегали вокруг, а свой Блейк что-то кричал Черному. Другие тащили отродье за руки, идти сам он уже не мог. Они посадили его на железный стул и привязали ремнями, закрепляя даже корпус и шею, чтобы сидел ровно. Он смотрел на главного не отрываясь, оттого пахло бешенством и немного безумием. Отродье понял, что это конец. Боль была всепоглощающей. Казалось, что сотни, нет, тысячи или миллионы маленьких игл пронзают все тело, перемещаются по нему и никуда не исчезают, оседая в кончиках сжавшихся пальцев рук и ног. Закончилось все так же мгновенно, как и началось. Отродье нашел в себе силы вновь посмотреть на Черного, и снова боль, такая же, пронзающая и заставляющая вопить, срывать горло и шипеть, но только пока не сводит челюсть. Прикусил язык, понял он, когда боль опять прекратилась, а голубые искры еще поблескивали на пальцах. Кровавая пена стекала на светлую тряпку, в которой он обычно ходил. Черный вошел к нему степенно, как будто уже победил, схватил отродье за черные с проседью, мокрые волосы на затылке и задрал голову так, чтобы видеть лицо. «Где твоя магия?» — только и спросил он, смотря прямо в глаза, подавляя своей силой, заставляя подчиниться, но безуспешно. «Не отдам», — ответил ему отродье, растягивая губы в кровавой улыбке, улавливая знакомый набор звуков. Видимо, одноглазый вожак догадался, что ответил ему узник, потому что наотмашь ударил его и повернул обратно. Он ушел, хлопнув дверью. В помещении стало тихо. Отродье потерял сознание. Когда он пришел в себя, то почувствовал, что что-то подобное уже с ним происходило. Было очень холодно, рук и ног он уже не чувствовал, а изо рта вырывались клубы пара, нос не дышал и, скорее всего, был сломан. Пошевелиться не получилось. Мокрые тряпки намертво приклеились к железному креслу и к телу, да и вряд ли он смог бы. Скосив глаза, он заметил, что пальцы на руках посинели и покрылись красноватой от крови наледью. Сила, словно долгий вдох, просилась наружу, заставляя отродье попытаться собрать последние силы, пока он снова не уснул. Но холод успевает раньше, обессиленное существо засыпает. Он видит сон, первый его сон в этом затянувшемся реальном кошмаре. Он видит лес. Белый лес, укрытый мягким покрывалом пушистого снега. Великаны деревья тянутся в небесную даль, на их фоне можно потеряться, если долго смотреть в небо. На черных ветках сверкает серебром листва, даже под снегом чувствуя себя прекрасно, не замерзая и не опадая. Отродье слышит голос. Он приближается, отражаясь эхом то справа, то слева, заставляя напрячься. Кажется, что зовет ребенок, настолько голос звонкий, но от чего-то грустный и немного дрожащий. Он слышит этот зов все ближе и зажмуривается, надеясь, что пройдут мимо него, не зная, чего именно боится. Хрустнула ветка, скрипнул снег прямо перед ним, появилось ощущение, что на него кто-то смотрит. Господин, тот же голос, но прозвучал с такой надеждой, что отродье понял, это свой, и распахнул глаза. Барука, прокричал он, Долгожданный выдох. Блок спал. Сила пела, вырываясь из заточения. После того, как М1 перевезли на базу «Рогатка», где располагался центр испытания опасных технологий, события понеслись со скоростью реактивного самолета, сменяя друг друга еще на подлете. Хоть объект и не был созданием технического прогресса, но определенно являлся одним из самых опасных, поэтому перевод на новую базу был полностью оправдан и поддержан собранием. Наркотики произвели убойный эффект как на самого подопечного, так и на его силу, и помогли без особого вреда для окружающих перевести магическое отродье. Фьюри надеялся на высокий результат, поменяв саму специфику их работы. Отбросив в сторону ненужные больше гуманности человеколюбия, которыми никогда особо и не страдал, он дал добро на ввод наркотиков для постоянного применения, а также разрешил использовать особый протокол, включающий в себя такие волшебные вещи, как постоянный мордобой, применение химикатов и вскрытие чуть ли не наживую. Конечно, ведь за этого урода не стоило бояться. С раскуроченным животом и вырезанными легкими оно умудрялось жить и даже восстанавливаться с феноменальной скоростью для любого живого организма. Ученые бились в научном экстазе, притворяя в жизнь все свои самые извращенные фантазии, проводя эксперименты, запрещенные из-за большой смертности пациентов. Боги, да у него почки четырежды вырастали заново, а пересаженные органы в другие организмы приживались как родные, невзирая ни на что. Даже если они не откроют секрет его магии, в мыслях Ника воротило от одного этого слова, то все равно он был бы бесценным инкубатором, поразительным донором, бессмертным. Но вскоре что-то пошло не так. Все началось с того, что обеспокоенный Блейк стал все меньше и меньше вызывать директора счета во время всплесков силы, хотя раньше делал это не меньше раза за сутки. Сокращение энергетических выбросов, как выяснилось позже, было лишь верхушкой айсберга назревающих проблем. Снижение активности, потеря аппетита, все это привело к тому, что вскоре датчики, уже настроенные улавливать малейшую магическую активность, заглохли и перестали реагировать на М1. Поспешный отказ от наркотиков и перевод на биологические добавки в пищу не дал ровным счетом никаких результатов. Подопытный худел, слабел и буквально за неделю стал напоминать оживший труп. Питание внутривенно никак не улучшило ситуацию. Казалось, что оно, наоборот, послужило отличным топливом. Существо сгорало на глазах. Сам Николас Фьюри пребывал в пограничном состоянии. Обычно такое бывает, когда, распланировав все, что можно, учтя, кажется, невозможное, уже собираешь причитающиеся тебе лавры и плоды победы. Но это происходит только в твоих мыслях и фантазиях, а на самом деле жизнь подкидывает тебе такой финт, что впору хвататься за волосы и рвать их в приступе ужаса. Глава секретной организации был в бешенстве. Как взведенный арбалет может выпустить болт в любой момент, так и он был готов расстрелять любого неугодного, посмевшего принести дурные вести. Блейк все же этой участи миновал, скорее всего, лишь потому что являлся ведущим ученым в лаборатории и смел в некотором роде претендовать на пост незаменимого сотрудника в обход общеизвестного правила. Поэтому, когда он принес очередной неутешительный доклад о том, что М1 чуть не распрощался с жизнью после простого профилактического общения с заскучавшими военными агентами, Фьюри перебил его вспыхнувшим бешенством взглядом и сам помчался в лабораторию. «Готовьте морозильник», — только и рыкнул директор, летя как на крыльях по коридорам базы. Через 10 минут бессознательный объект М1 был доставлен в камеру и усажен на железный стул. Никаких препаратов ему уже давно не вводили, поэтому Ник самостоятельно привел это отродье в сознание смачной оплеухой. Главный специалист не знал, чем так раздражал заключенный их директора, но то, что это было, не сомневался ни минуты. Только поэтому Блейк спокойно отошел, стоило лишь злому одноглазому шагнуть в рубку управления оборудованием. Несколько разрядов тока не произвели на М1 никакой сверхреакции, все показатели были в пределах нормы обычного человека, посаженного на электрический стул. На силу М1, к тому моменту никак не проявляющую себя уже в течение 10 дней, ни один датчик так и не отреагировал. На понижение температуры объект исследования также не реагировал, пока она не понизилась до критической для обычного человека точки.